Она подошла к девочке и крепко обняла ее. Анюта не ответила на объятие. Она дрожала частой мелкой дрожью, и зубы ее стучали. Врач и медсестра молча собирали осколки ампул, иглы, стетоскоп. У кровати стояла Елена Кирилловна. Осторожно, словно боясь сделать ему больно, она гладила Николая Петровича по голове, по щекам. Она закрыла ему глаза и сложила на груди руки. Чуть погодя, она повернулась к Ане и сказала: «Он все про тебя вспоминал, говорил, нет больше москвиных, одна Аннушка». А потом велел отбить телеграмму. «Хочу, — говорит, — увидеть перед смертью». И вот увидел. Слышали, как сказал? Аннушка приехала. Саша нагнулась и поцеловала старика в лоб. Он был еще чуть теплый. Зажмурившись, Аня тоже прикоснулась к лбу деда крепко стиснутыми губами. Саша увела ее. Они вошли в комнату, где в углу стояло глубокое кресло, а вдоль стены у окна широкий диван. На стене, как и прежде, висел портрет женщины в кружевной блузке с высоким воротником. Саша уложила Анюту в кровать и прилегла рядом. Да, это была та же комната, и тот же куст сирени заглядывал в окно. Оно было открыто, и, казалось, комната вплывает в сад. «Анюта, ты спишь?» «Сплю». И чуть погодя: «Зачем он умер?» «Он долго жил. Он был старый, он просто уснул». «Зачем ты говоришь так, будто я маленькая?» «Нет, когда спят, такие не бывают. Когда спят теплые, и потом просыпаются, а он не проснется». Саша молчала. «Мама, значит, он уже никогда не придет и письма не напишет? Совсем? Никогда?» «Никогда, никогда!» Какое страшное слово! «Зачем я взяла ее с собой? Зачем не поберегла?» «Но как от этого убережешь? Разве убережешь человека от жизни, от смерти? Все надо увидеть в свой срок. И кто знает, когда придет этот срок?» Аня лежала, крепко прижавшись к матери, уткнувшись лицом в ее плечо. Саша гладила ее волосы, провела рукой по мокрым глазам и щеке. Аня длинно судорожно вздохнула и вдруг притихла под материнской рукой. И опять зашуршал на улице дождь, и сердце, тяжелое как камень, не давало дышать. И только Аня на тепло не позволяла одиночеству и тоске затопить эту комнату. «Ты спишь?» — шепотом спросила Саша. Аня не ответила. Тогда Саша, стараясь не разбудить ее, тихонько высвободила руку и, неслышно ступая, вышла в кабинет Николая Петровича. Обмытый, он уже лежал на столе в черном костюме. Лицо его было строго, скорбно и чем-то даже сердито. А руки, прекрасные в своей величавости, большие, твердые руки врача. Они сидели по обе стороны стола, Саша и Елена Кирилловна, и обе молчали. «Я всю жизнь свою в памяти собрала», сказала вдруг Елена Кирилловна. «Всю жизнь. И как маленькая была, и как молодая. Темно я жила, непрекаянно. У нас отец пил мертвую, мать в могилу вогнал, братьев, сестру из дому выкинул. Весь дом, как есть, распустошил. Я тоже ушла, всех растеряла, одна как пень». «Если б не он», — она вскинула глаза на Николая Петровича, — «нечем бы мне свою жизнь вспомнить. Он ту свою жизнь про себя хранил, не рассказывал. Если бывало и спрошу, что молчит. Но меня сильно жалел, не обижал, пальцем никогда не тронул. А к людям какой он был! Никогда никому не откажет. Ночью ли, днем ли, болен он, здоров, чуть позовут — идет. Потому что доктор. Ты, — говорит, — не забывай, я доктор».